Глава 7. Начало декабря 1930 года. Трагедия случилась через день после моего похода к товарищу Сталину. Я только вернулся из Кремля и собирался поужинать, как в дверь громко забарабанили. Открывать пошел отец. Мама встревоженно выглянула из кухни, прижимая к себе любопытную Настю. «Кто там?» – спросил батя. «Откройте, ОГПУ!» – раздался требовательный голос. Уже приученный к тому, что обычно из этой организации приходит ко мне, отец спокойно открыл дверь. Я же торопливо прожевал кашу и поспешил в коридор. Как и родители, посчитал, что что-то срочно понадобилось или товарищу Сталину, или тому же Вышинскому. Хотя можно ведь было и позвонить. Но опять же я тоже думал, что нежданные гости пришли ко мне. «Федор Иванович Огнев?» – спросил рослый парень с угрюмым лицом и сбитыми костяшками на руках. «Он самый», – удивленно ответил батя. «Вы арестованы». Как гром среди ясного неба прозвучал голос ОГПУшника. Он тут же стал крутить отцу руки, но тут подоспел я. «Предъявите ваши документы», – перехватил я его за кисть, привлекая внимание. Тот попытался отмахнуться от меня, но занятия в секции не прошли для меня даром. Пусть он и выше, и сильнее, однако мастерство бьет голую силу, что я тут же и доказал, заломив торженцу руку за спину. Тот зашипел от боли и принялся угрожать. «Вы оказываете сопротивление агенту ОГПУ. Я вас арестую за пособничество преступнику». «До вынесения решения суда мой отец не может считаться преступником. Предъявите документы. Откуда мне знать, что вы нам не врете?» «Тсс, в кармане, на грудном», – процедил парень. Отпустив его, я дождался, пока тот достанет корочки и покажет мне их в развернутом виде, после чего задал новый вопрос. «За что вы хотите арестовать моего отца? Вы обязаны озвучивать причину». «Участие в оппозиционной деятельности и подготовка к контрреволюции», – буркнул агент, после чего сунул руку под шинель и тут же достал револьвер. «Руки вверх! Не сопротивляться, иначе открою огонь на поражение». Я нахмурился, но спорить не стал. Сзади ахнула сдавлена мама. «Огнев, вы идете со мной. А ты?» Тут парень посмотрел со злостью на меня. «Пока живи, и за тобой придем». «Хоть одеться дай», – пробурчал отец. «Так дойдешь, не растаешь». Я посмотрел ему в глаза и понял, этот стрельнет и сомневаться не будет. Батя понял то же самое, поэтому больше спорить не стал. Когда они ушли, я первым делом бросился к телефону и набрал номер секретаря товарища Сталина, мысленно молясь всем богам, чтобы тот еще был на месте. Мои молитвы были услышаны, и товарищ Агапенко даже подтвердил, что Иосиф Виссарионович еще работает. Не теряя времени, я оделся и кинулся обратно в Кремль. Действовать нужно быстро. Казалось, так как я бежал сейчас, я не бегал никогда. Моего отца могли взять лишь из-за одного, как месть за мою деятельность. Иных причин я не вижу. А раз так, то кто мог отдать подобный приказ? Лишь кто-то из верхушки ОГПУ, под которым закачалось кресло. И этот неизвестный может действовать очень жестко и даже жестоко. Сейчас отца отвезут в Бутырскую тюрьму и просто выбьют из него необходимые показания. После чего и мое вмешательство в процесс задержания припомнит, выставив как пособника. Уверен, тот агент действовал по самому жесткому сценарию задержания не просто так. Хотел спровоцировать меня, и у него получилось. И ведь взяли отца не где-нибудь, а дома, у меня на глазах. Лишь если я сейчас первым доберусь до Иосифа Виссарионовича и все расскажу, есть шанс, что все обойдется. Не успел. Когда я забежал в приемную Сталина, Агапенко сказал, что у него посетитель. И после доклада о моем визите Иосиф Виссарионович далеко не сразу меня принял. А когда я все же получил разрешение войти, внутри уже стоял какой-то мужчина. В возрасте лет 40, ушастый и худой, с короткими усиками и простоватым лицом, больше подходящим какому-нибудь деревенскому пастуху, чем государственному деятелю. Я успел заметить в его глазах искру превосходства и самодовольства, которую он постарался тут же погасить. «Товарищ Огнев», – протянул Иосиф Виссарионович, смотря на меня нечитаемым взглядом. «Вы что-то хотели срочно доложить?» «Так внезапно практически ворвались в мой кабинет». Я снова посмотрел на незнакомца и, собравшись с мыслями, кивнул. «Да, товарищ Сталин, только что сотрудник ОГПУ в грубой форме арестовал моего отца. Он не показал своего удостоверения, пока мне не пришлось применить силу. Затем под угрозой револьвера забрал его с собой. В чем бы его ни обвиняли, такие действия недопустимы. «В действиях сотрудника ОГПУ действительно придется разобраться», – бросил взгляд на незнакомца Иосиф Виссарионович. «Это будет произведено», – надавил голосом Сталин. «Однако само по себе сопротивление сотрудника ОГПУ недопустимо». «Никто не сопротивлялся», – возразил я. «Как я и сказал, он не показал свое удостоверение. Откуда нам было знать, что он не самозванец?» «Но когда вы узнали, что он не врет, почему ваш отец сразу не пошел с ним?» — спросил товарищ Сталин, показав свою осведомленность о задержании моего отца. «Я лишь поразился, как меня смог опередить этот вот ушастый тип. Мне ведь от дома до Кремля бежать 5 минут!» И оделся я быстро. «Но все равно меня опередили. Интересно, что это за прыткий тип?» По методичке, которая была разработана мной с товарищем Вышинским, сотрудник ОГПУ обязан предъявить свое удостоверение, озвучить обвинение и лишь после этого требовать пройти с ним, и только в случае отказа применять оружие. «Методичка еще не внедрена в службу», – покачал головой товарищ Сталин. «Поэтому я возвращаюсь к своему вопросу. Почему ваш отец сразу не пошел с сотрудником ОГПУ, когда убедился, что перед ним не самозванец?» Он попросил одеться. Ему не дали. Задержанию он не сопротивлялся. Помолчав какое-то время, товарищ Сталин задал мне неожиданный вопрос. «Товарищ Огнев, вы знали об уходе вашего отца из партии?» «Да». «А почему он так поступил?» Вот тут я не знал, что ответить. Я ведь и сам не знаю истинных причин. Только то, что отец был сильно расстроен тем, что из партии поперли Троцкого и Зиновьева. Да и вообще высказывался в духе «партия уже не та». Но если так скажу, то лишь подкреплю высказанное агентом обвинение в оппозиционной деятельности бати. Доподлинно мне неизвестно. Я был еще мал, и он со мной не делился истинными причинами своего поступка. И все же, неужели он ничего не говорил об этом? Он... Я замялся. «Ну же, товарищ Огнев», — подогнал меня Сталин. «Не стесняйтесь». Он был огорчен тем, что из партии были исключены Троцкий и Зиновьев. Этот момент общеизвестный. Отец не делал из этого секрета, и наверняка ОГПУ это уже знает. Иначе с чего бы им вообще хватать и арестовывать отца? А вот если я начну открыто лгать, этим только ухудшу его положение. Помочь я ему тогда уж точно не смогу. Вы считаете, он был прав? В чем? Что покинул партию и поддерживал Троцкого и Зиновьева. Я не говорил, что он их поддерживал. Тут же закачал я головой. Я не слышал этого никогда. Его не устраивало, что старых членов партии из нее исключают, несмотря на былые заслуги. Прав ли он был, что ушел? Ответа у меня нет. «А вы бы как поступили на его месте?» – спросил Иосиф Виссарионович. Незнакомец стоял и наслаждался тем, как меня допрашивает Сталин. И молчал. Ни разу голоса не подал, как я вошел. «Я не стою в стороне, когда меня что-то не устраивает. Вы и сами это могли заметить». Все мои идеи как раз из-за моего нежелания закрывать глаза на то, что я считаю неправильным или несправедливым. Значит, вы остались бы в партии и попробовали изменить то, что вам не нравится. Ушли в оппозицию. Вот что интересует Сталина, дошло до меня. Он хочет понять, пойду ли я против него, если уже меня что-то не устроит в его политике. Начну утверждать, что это не так, солгу. Уж товарищ Сталин успел меня изучить достаточно, чтобы это понять. К тому же я уже решил, что буду в разговоре максимально честным, по возможности только сглаживая некоторые углы, так что и сейчас нужно отвечать прямо. Любому человеку нужна разумная критика, потому что все мы совершаем ошибки. Я уже говорил вам как-то, ошибаться можно, врать нельзя. Если бы я вам врал, то не был бы сейчас здесь. Уйду ли я в оппозицию? Возможно. Но лишь с намерением помочь стране, помочь вам. Стать тем, кто не боится сказать вам в лицо правду. Я уверен, вы достаточно храбрый человек, чтобы выслушать ее и не отмахиваться от фактов. Уже успел убедиться в этом. И я очень надеюсь, что если даже такое произойдет, то не перерастет в открытую конфронтацию, а приведет к диалогу и нахождению решения возникших разногласий. «Достаточно», – оборвал меня товарищ Сталин. «Идите домой, гражданин Огнев. До выяснения всех обстоятельств с вашим отцом вы отстранены от работы». Незнакомец после слов Сталина еле сдержал победную улыбку. Я же молча кивнул и покинул кабинет. Прав ли я, что не стал врать или юлить? Не знаю, покажет время. Но во всяком случае подлецом и подонком я быть не хочу. А ведь со лжи и начинается этот путь. Вот что с отцом будет, теперь совсем непонятно. Да и со мной, если уж честно сказать, тоже. Не понравились Иосифу Виссарионовичу мои слова. Совсем. Остается лишь вопрос, насколько. И от ответа на него будет зависеть вся моя дальнейшая судьба.